Глава 24. Миша. Эта тварь должна получить по заслугам. Стоя около прозрачного стекла, я с ужасом ловил себя на мысли, как же много я пропустил. Ребенок, который лежал передо мной на больничной кровати, был для меня одним из толпы. До недавнего времени. В момент, когда я узнал, что это мой ребенок, чувства были смешанные. Казалось, меня предали. Обманули, скрыли нечто важное. Но когда я коснулся его лица, там, в реанимации, когда я остался с ним один на один, меня затопили незнакомые до этого момента чувства. Мой сын. Моя кровь и плоть. Ребенок, которого родила мне любимая женщина. Та, что стала для меня в свое время отдушиной и центром вселенной. Конечно, я вспомнил все, включая момент, когда Вика вошла в кабинет. Я не изменял ей. Я точно знал, что между нами с Леной ничего не было. Девушка была сумасшедшей. Она очень хотела меня захомутать. Правда, зачем? Мне было непонятно. Она сама на мне висела, сама пыталась обратить на себя внимание. Одолевала меня ухаживаниями, знаками внимания, сообщениями. Многие бы посоветовали сказать невесте, но я решил, что это такая мелочь, что не стоит заставлять переживать Вику. Тем более, что ей изначально идея работы тут совершенно не нравилась. Все мои попытки отделаться от Лены никак мне не помогали. Девушка продолжала атаковать мой телефон, мешала мне жить. Я несколько раз говорил о ней со своим главврачом, который обещал мне помочь. Но заменить медсестру, находясь в глухой деревне, было довольно сложной задачей. Правда, насколько я знал, в тот день главврач меня вызвал именно для того, чтобы представить мне двух девушек, из которых я должен был выбрать себе медсестру. Их точно так же, как и Лену, пригласили из медицинского вуза, а они согласились. Но буквально за час до этого разговора Лена пошла в атаку. Видимо, ей доложили, что я хочу ее заменить. И надо было ведь Вике приехать именно в этот момент. Сейчас вспоминаю тот момент, когда открылась дверь, а я увидел свою невесту. Перед глазами стоит ее взгляд до сих пор. Стоило только памяти восстановиться, как события того дня намертво припечатались к моему сознанию. Боль, разочарование, злость, слезы, текущие по щекам, как по заказу. Откуда они взялись только за такое короткое время? Вообще непонятно. Как я бежал за ней, тоже помню. Мне было ужасно обидно, что моя невеста поверила просто неловкой ситуации. Не пытаясь поговорить, спросить что-то, выяснить. Да лучше бы наорала на меня, честное слово. Бросила бы чем-то, разгромила кабинет, вытащила бы эту Лену за волосы. Я бы даже объяснить это потом всем смог, и никто бы ее не осудил за это. Но она ушла молча. Убежала. Сделала так, что я не смог ее догнать. А потом авария эта. Если бы я знал, что она беременна, я бы ни за что на свете не позволил ей убежать. Хотя я и так пытался не позволить, но обстоятельства были против. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти со мной? Потеря памяти. Сколько бы я ни говорил об этом с психологом, каждый раз приходил к мнению, что, скорее всего, это как бы не банально звучало, просто судьба. Кому-то сверху было выгодно, чтобы мы с Викой расстались на столько времени и встретились при таких обстоятельствах. Мальчик, который лежал передо мной, был нашей с ней копией. Он взял все лучшее и от меня, и от нее. Глядя на него, я был уверен, что тест ДНК совершенно не нужен. Мальчик был точной копией меня в детстве. Но при этом, сейчас, когда он смотрел на свою мать, я прекрасно видел, насколько похожи их глаза. Как интересно работает генетика. Мне было ужасно интересно, что он за человек. Ему 4 года, но он уже взрослый. Это не грудной ребенок, который только спит, ест, учится держать голову, потом сидеть, потом ползать, потом стоять. Сейчас передо мной уже человек. Да, маленький. Да, еще пока не очень понимающий суть мира, но уже взрослый. Он сам ходит, сам ест. Я уверен, что даже некоторые решения принимает сам. Зная Вику, она бы не стала решать все за ребенка. А там, кто знает, что сделало с ней материнство. Тем более, если учитывать, что она прожила его в гордом одиночестве. Если задуматься, как она вообще смогла прожить все это время одна? У нее уже работы толком не было. Чем она зарабатывала? Где жила? Почему не пыталась со мной поговорить столько времени? Я уверен, приди она ко мне и откровенно со мной поговори, я бы однозначно бы все вспомнил. А если не вспомнил, то ДНК-тест помог бы. После рождения ребенка это было сделать легко. Против результатов теста я бы точно не пошел. Взял бы на себя ответственность. Попытался бы вспомнить, а там, если бы находился больше и чаще с ними рядом, наверняка бы все само пришло. Думать о том, что все это время ей кто-то помогал, я не хотел. Да и вообще мысль, что моя Вика могла вообще с кем-то быть за эти годы, приводила меня в ярость. Это моя невеста, которая, кстати, так и не пришла, даже после рождения нашего с ней ребенка. Что-то мне подсказывало, что здесь играла роль моя мама. Господи, мама. Не было ее столько времени, и не надо было приезжать. Зачем она приехала? Зачем влезла в мою личную жизнь? Зачем попыталась испортить ее? Даже сейчас, спустя столько времени после той аварии, она до сих пор находится рядом. Это ужасно раздражает. Я вырос в гордом одиночестве. Отца не стало давно. Мама уехала устраивать свою личную жизнь, оставив меня на бесконечных нянек. Да, отец был обеспеченным мужиком, передал мне все свое наследие. Да и управляющие оказались нормальными людьми. Никто не пытался отжать бизнес или схватить себе большой кусок пирога. Все было честно. Компания работала, деньги поступали на счета. Я стал довольно богатым человеком, но никогда особо не влезал в эти деньги. Единственный момент, когда я позволил себе воспользоваться своим наследством, так это когда купил квартиру. Мне нужно было где-то жить. Да и я очень хотел съехать из маминого особняка. Из места, в котором она могла на меня влиять и мной манипулировать. Так я и сделал. Снял нужную сумму, купил квартиру, сделал ремонт. Даже в студенчестве, пока я учился на медицинском, я не брал ни копейки со счета, который мне открыли после смерти отца, и куда упало все мое наследство. Кстати, на этот же счет поступали все деньги от этой компании. У мамы, насколько я знал, был свой счет. Кстати, я мог, в конце концов, перестать быть врачом и принять бразды правления компании отца на себя. Это условиями завещания не возбранялось, но я не хотел этого. Вся эта аналитика меня не привлекала. Сейчас же я жил на свою собственную зарплату. Да, зарплата врача не очень большая, но я подрабатываю в платных клиниках, беру дополнительные смены. Года три назад понял, что мне столько денег не надо, при условии наличия собственного жилья. Я вообще очень мало трачусь. Теперь есть повод тратить их больше. Ребенок, который лежит передо мной, мой сын. Ему потребуется очень длительная реабилитация. Сложная как финансово, так и физически. Я не могу позволить ему перебиваться, как получится. Я просто уверена, что у Вики нет таких возможностей, чтобы дать ему лучшее. Да, она как мама старалась. Я уверен, что она крутилась, как белка в колесе. Но теперь есть я, и не позволю Вике увести ребенка. Он будет проходить как лечение, так и реабилитацию здесь. А жить? Разберемся. Если я смогу договориться с его мамой, значит, жить они переедут ко мне. Осталась лишь маленькая проблемка. Надо отшить Лену, которая, честно говоря, съела уже весь мозг. Благо, я хотя бы поменял замки в дверях, а то бы так и ходила по ночам ко мне. Главным аргументом в разговоре с Леной до сих пор является тест ДНК, который я провел. Это не мой ребенок, и она прекрасно это знает. Почему до сих пор пытается втюхать мне чужое дитя? Вот это огромный вопрос.